Глава 24. Тим сидел в трактире на окраине Зенитара и пил. Он выпил уже 5 кружек гномьего бияка, но заглушить боль никак не мог. Вечером в день смерти русалки комендант привел Тима в кабинет ректора, где собрались деканы факультетов и несколько профессоров. Оказалось, Тима обвинили в убийстве Ванессы. Кто-то видел, что она вышла из бального зала, а Тим последовал за ней. Когда Алекс, сидевший в кресле у стола ректора, услышал это, он подскочил и бросился на Тима. Кричал, что уничтожит его, и даже частично трансформировался. Профессор Вардански, стоявший у двери, силой удержал демона. «Да я с ней ни разу не разговаривал. С чего мне ее убивать?» Тим стоял в смятении. «Одно дело обвинить в краже, порче имущества, и совсем другое в убийстве. Кому помешала русалка? И зачем меня надо подставлять?» Ректор Пакс кашлянул и спросил лекаря Херембара, когда, по его мнению, наступила смерть. «Вы, вероятно, заметили, что девушка была мокрой. Если облить русалку морской водой, то она поменяет ипостась против воли. Но если русалка сильная, она и без зелья, и без природного источника влаги сможет вернуть себе человеческий облик. Другое дело, если облить русалку необычной морской водой». «Что вы хотите сказать, магистр?» Ректор Пакс подался вперед. «Боюсь, мы имеем дело с водой и с русалочьей впадины». По кабинету пронесся возглас удивления, а Алекс застонал и рухнул в кресло, схватившись за волосы. Тиму было искренне его жаль. Вода из русалочьей впадины, разделявшей Эрдику и Туманный материк, была отравленной, а ее продажа незаконна. Любое живое существо, каким бы сильным магом оно ни было, моментально теряло все свои силы, едва такая вода касалась его. Тим еще раз взглянул на убитого горем Алекса. Слышать о том, что твоя любимая так страдала, невыносимо. Херембар молча смотрел в потолок. «Магистр», — позвал ректор. «Вы так и не ответили. Когда произошло убийство?» Лекарь кивнул, попросил минутку и подошел к столу. Некоторое время он черкал на бумаге, а затем оповестил, что за 20 минут до того, как тело обнаружили. Тим выдохнул. В это время он ругался с Лирой и никак не мог облить Ванессу водой. Алекс неожиданно вскочил и бросился к Тиму. «А, убью!» Профессор Вардански снова схватил Алекса и силой усадил в кресло. Тот обмяк и всхлипнул. «За что? Она никому зла не желала!» Алекс поднял голову и посмотрел Тиму в глаза. «Не слишком ли жестокая месть за то нападение на Лиру?» Ректор покачал головой и попросил лекаря Херембара сделать что-то с несчастным мальчиком. Пока лекарь поил Алекса успокаивающей настойкой, Тим едва сдерживался, чтобы не начать очередной скандал. «Как он мог подозревать меня в такой гнусности? Я что, похож на убийцу?» Ректор Пакс неожиданно подошел к нему и взял за руку. Затем заглянул в глаза. «Студент Кальми, а давайте-ка вы сдадите кровь на анализ. Что-то мне не нравится ваше состояние». Тим с раздражением отшатнулся от ректора. «Какой анализ? Можно я пойду?» Ректор кивнул лекарю, и тот быстро оказался возле Тима, схватил его за руку, проткнул палец и выдавил несколько капель крови на прозрачный кристалл. Несколько секунд ничего не происходило, а потом минерал окрасился в легкий желтый цвет. «Хм, я так и думал», — довольно протянул ректор Пакс. Он повернулся к Тиму. «Я пока вызову стражников, а вы можете идти и немного отдохнуть. Думаю, мы еще вас пригласим для дачи показаний». «Куда идти?» — взвился декан Пратт. «Он подозреваемый». Ректор Пакс потер виски. «Магистр Пратт, я недаром спросил у лекаря Херембара, когда произошло убийство. В то время, когда на русалку напали, студент Кальми выяснял отношения с невестой. Очень громко выяснял, надо сказать. Ректор покраснел. Я даже на часы посмотрел и удивился. Праздник только начался, а эти двое уже умудрились поссориться. Поэтому я и попросил сейчас сделать анализ. Вы сами видели цвет кристалла. Бедного мальчика напоили эликсиром ревности. Слабым, конечно, но все же. Тим рассеянно попрощался с ректором и другими преподавателями, с сочувствием посмотрел на Алекса, лежащего в кресле в беспамятстве, и вышел. Внутри все еще булькали злость и раздражение. Даже думать про Лиру или Велика было противно. Но желтый цвет лекарского кристалла не давал покоя. Кто и когда умудрился опоить меня этой гадостью? Я вроде бы ничего не пил. В общежитие Тим не пошел. Видеть Фила хотелось меньше всего. Там, возле тела Ванессы, он видел, что дракон помирился с Алексис. Они наверняка сейчас вместе с Лирой и Моникой обсуждают случившееся. Тим одолжил у коменданта плащ и вышел из академии. Худшей ночи в его жизни еще не было. Внутри продолжал гореть огонь злости и раздражения. На краю сознания мелькнула мысль о том, что все эти эмоции не его. Они лишь усилены действием эликсира ревности. Но думать об этом хотелось меньше всего. Тим отпил из кружки и усмехнулся. Велик говорил, что на Земле люди так решают проблемы. Вот он и завалился в первый попавшийся трактир. Глупые должны быть эти земляне. Ему, Тиму, легче не становилось. Я расстался с Лирой, а лучший друг предал. Он не только обокрал моего наставника, пытался окрутить любимую, но и сбежал, как последний трус. Он вздохнул и с горечью вспомнил Велика. После того, как ректор Пакс подтвердил, что Тим не мог убить Ванессу, он отправился в таверну к Ману. Тот и рассказал о том, что на него напали и украли всю выручку за последний месяц. Велик — единственный, кто знал, куда он идет. Конечно, Ману решил, что Велик имеет отношение к ворам. Вечером, когда вся семья обсуждала происшествие, Велик опять прятался за дверью. Когда дядюшка Ману попробовал с ним поговорить, Велик схватил куртку и выскочил за дверь. С тех пор он не появлялся. Тим допил бияк и попросил добавку. «Ты бы хоть закусывал!» — раздалось сбоку. Он повернул голову и увидел лохматую грязную старуху. Она как раз мастилась на соседний стул и кряхтела. Тим сморщился. От нее несло старостью и потом. «Не ваше дело!» — бросил Тим и отвернулся. Вдруг старуха схватила его руки и повернула к себе. Ее бледно-голубые глаза искрились безумием, а почти беззубый рот искривился в страшной гримасе. «Друзья не враги, а серая мышь хочет сесть во главе стола!» Она разразилась громким смехом и отпустила Тима. Он пьяно икнул, вытер руки о куртку, расплатился с трактирщиком и вышел на улицу. Снег медленно падал и искрился в свете магических фонарей. Тим достал собратский морс и сделал несколько глотков. Возвращаться пьяным нельзя. Застукает декан и выкинет в зашей. После морса туман в голове рассеялся. Появилось жуткое чувство вины перед любимой и друзьями. Тим поплелся по направлению к академии и размышлял. Может быть, безумная старуха права, и надо терпимее относиться к друзьям, прощать их ошибки, проявлять больше внимания и заботы. Только что она там говорила про серую мышь? Тим допил зелье, голова окончательно просветлела, а настроение улучшилось. Хорошо, что сейчас каникулы. Перед экзаменами есть небольшая передышка. Завтра начну искать Велика, поговорю с Лирой и соберу друзей у Ману. Пора доказать, что во всеобщей академии магии плетут заговор. Тим натянул капюшон и повернул обратно к таверне Ману Ортиса. Он решил сперва поговорить со старым наставником, а затем вернуться в академию. Не дойдя нескольких лоттов до таверны, Тим замер. У входной двери в нерешительности топтался Велик. «Велик!» — окликнул его Тим. Велик вздрогнул и обернулся. Он бросился к Тиму и крепко обнял его, потом покраснел и отступил назад. «Прости, я это, ну, за все прости». Тим смотрел на потупившегося друга и снова почувствовал растущее раздражение. За что он просит прощения? Может, за Лиру? Или за то, что так и не сходил к Зельевару Тапасу? Может, за то, что участвовал в нападении на Ману? Хотя, если Велик причастен к грабежу, то почему он вернулся? Тим тряхнул отросшей челкой и усилием воли потушил разгорающийся пожар злости. «Напомни, за что конкретно ты извиняешься?» Велик вздохнул, отошел на пару шагов и уселся на выступ в стене таверны. Как это символично! Несколько месяцев назад Велик уже сидел на этой ступеньке и ожидал решения своей судьбы. Примет его дядюшка Ману на работу или нет? Велик кашлянул и расстегнул верхнюю пуговицу на куртке. «Прости за то, что врал о себе». Тим подошел и присел рядом. «Ничего не понял. Рассказывай». Велик рассказал о том, что первые воспоминания о его прошлом появились еще возле старой водонапорной башни. Потом он осознал, что раньше часто жульничал в карты. Но полностью память восстановилась только после знакомства с Жеромом Живодером. Тим слушал его внимательно и пытался понять, что он ощущает. На удивление, раздражения и злости не было. Тиму было жаль Велика. «Должно быть, это ужасно. Расти сиротой, а потом в один момент потерять и бабушку, и дом». Тим шмыгнул носом. Вечно у него на холоде насморк появляется. И перебил Велика. «Слушай, идем внутрь. Холодно тут. Будто не в Зенитаре, а на Великом Севере сидим». Велик встал и бросил настороженный взгляд на дверь таверны. «Есть еще кое-что». Тим хмыкнул и подтолкнул друга в спину. «Иди, иди. Мне еще и перед мастером Ортисом прощения просить», — простонал Велик. «И Фиону найти». Когда они зашли внутрь, то обнаружили семейство гномов за столом. «Тим, мальчик мой!» Дядюшка Ману подскочил и бросился к нему, но тут же остановился и указал на Велика. «А этот что тут делает?» Тим улыбнулся и подмигнул Велику, а затем кивнул Рори, сыну Ману Ортиса. «То же, что и я. Мерзнет, хочет пить и есть. Накормите страждущих». Тим оглядел семейство. Старый гном смотрел серьезно и сосредоточенно. Тетушка Тома стояла у двери на кухню и взволнованно мяла в руках краешек передника. Рори постукивал по столу ручкой ножа и сверлил Велика недовольным взглядом. А его жена Нона и дети с интересом разглядывали их с Великом. Только малышка Кики смущенно хихикнула и тут же замолчала под суровым взглядом отца. Спустя несколько долгих мгновений Ману указал на Тима. «Ты, руки мой, и за стол, а мы с Вильяминном пока поговорим». Он направился к дальнему кабинету, в котором Тим и Велик ругались при последней встрече. «Нет». Тим вложил в это слово как можно больше металла. Раньше он не позволял себе разговаривать в таком тоне с наставником. Но это было раньше. Ману Ортис остановился и медленно повернулся к нему. «Ты этого что сказал?» Голос гнома был таким же ледяным, как сосульки, свисающие с крыш домов. Тим встал плечом к плечу с Великом и еще раз, но уже мягче, повторил. «Нет, «Дядюшка Ману, мы сперва поедим, а потом все обсудим. Ты сам меня учил, что даже в самой поганой пещере огров незнакомцы сперва накормят, а потом и сожрать могут». Ману Ортис крякнул и окинул Тима внимательным взглядом. Потом пожевал губами и одобрительно кивнул. «Садитесь!» Тетушка Тома всплеснула руками и принялась накладывать им с великом еды. Гномушки Кики и Дори наперебой принялись расспрашивать Тима про учебу в академии и про Лиру. Рори избегал смотреть Тиму в глаза. И неудивительно. Много лет Тим, Лира и Рори росли вместе. Потом Рори, который был старше его на 5 лет, уехал учиться, а когда вернулся, то поступил на службу к Минаэлю Дивойскому, отцу Тима. Повзрослевшему парню были неинтересны друзья детства. Когда Лира пропала, и Тим собрался ее искать, он обратился за помощью именно к Рори. Надо было на несколько дней помешать ищейкам отца, повести их по ложному следу, помочь Тиму выиграть хоть немного времени. Конечно, Рори сперва возмущался и отказывался, но на сторону Тима неожиданно встала Нона, его жена. Она напомнила мужу, что совсем недавно он сам боролся с ее кланом за семейное счастье. Рори тогда смутился и согласился помочь. Рори Ортис — единственный, кто знал, куда направился Тим. И если отец приехал за ним пару недель назад, значит, именно Рори растрепал все. Глубоко внутри заворочилось глухое раздражение, но Тим подавил его. Не время жалеть себя. Сейчас надо выслушать Велика и взяться за заговор. Как там говорила старуха в трактире? «Друзья не враги», а серая мышь хочет сесть во главе стола. Тим нахмурился. «Какая еще мышь? Что это значит? Может, мне показалось, и глаза старухи не были ясными? Может, все это бред умалишенный?» Тим решил подумать об этом потом. А пока надо выяснить, что еще скрывал Велик. Дядюшка Манус со стуком отодвинул тарелку и молча встал. Тут же поднялся Велик. «Эй, я еще ем», — возмутился Тим, но тут же осекся. Наставник так на него посмотрел, что все желание веселиться и дурачиться пропало. Тим нехотя поднялся из-за стола и прошел за гномом и Великом в кабинет. Дядюшка Ману сел за стол и переплел пальцы. «Да, недобрый знак». Каждый раз, когда наставник садился в такую позу, Тима ждали неприятности. Он потом либо конюшню убирал, либо бег сдавал. А однажды и вовсе камин в тронном зале чистил. Велик сел напротив гнома, отчего тот хмыкнул, и поднял брови, но промолчал. Тим же умостился на стул посередине стола. «Круто! Я прям как орхский судья!» Со смехом заметил он. «Тимиранель, ты этого! Помолчи, а!» — шикнул на него гном. Тим замолчал и уставился на Велика. Тот сидел бледный. Губы были плотно сжаты, на лбу выступила испарина. Он постоянно заправлял отросшую прядь за ухо и хрустел пальцами. «Говори, Вильямин!» — приказал Ману. Велик вздохнул и еще раз повторил рассказ о своей жизни. Тим нетерпеливо заерзал на стуле. Он все это уже знал. А вот на вопрос о Лире друг так и не ответил. Ману снова шикнул на Тима и попросил не крутиться. «Вот так я оказался у Ансгара». Велик поднял голову и пристально посмотрел в глаза гному. «Простите меня». Наставник хмыкнул и погладил бороду. «Ну ладно, что уж. Ты этого дальше говори». Велик немного помолчал и продолжил рассказ. Он говорил о жизни в приюте человека, о мадам Розенкранц, о том, как его ограбили. Вдруг Ману, до этого задумчиво смотревший на стену, просиял, Толь!» Велик замолчал, а потом добавил. «Ну да. Я играл с Линдаром и его дружками. Ферлесом, Ашапаром и Толем. Четвертого не помню, как звали». «А Толь этого, замурзанный такой, да? Рубаха грязная, жилет потертый в пятнах. Ненадежный такой, да?» Велик нахмурился, а потом кивнул. «Но, Вильямин, теперь понятно, кто на твое добро позарился. Толь Ладронский, тот еще гад. Он полукровка. Мать Василиск, отец человек. Тим еще не родился тогда, его родители только свадьбу сыграли. Сколько ж лет? 20-22 года тому. По всему Онимусу прокатилась волна убийств. Секта какая-то появилась. Уничтожали полукровок». Ману замолчал и кашлянул. «Как бишь она называлась? А, Кристалла Спигула. Они вламывались этого в дома смешанных семей и убивали детей. Многие тогда погибли. Мать Толя, защищая его, погибла, а отец сам не справился с воспитанием 10-летнего мальчика. Кстати, он, Лек Ладронский, этого гожие сапоги делает». «Так о чем я?» «А, Толь. Он по кривой дорожке пошел. Воровать начал, в гильдию вступил. Отец и отказался от него. Мы как-то разговорились за стаканом бияка. Лек и рассказал о сыне. Он этого, приметная фигура в городе». Ману потер нос. «Только Толь запросто так этого не работает. Перешел ты, Вильямин, дорогу кому-то, стало быть». Тим сглотнул. Он знал об этой бойне из уроков истории, но впервые так близко столкнулся с теми, кто пострадал тогда. И пусть сам он не видел Толя, но боялся представить, что пережил мальчик, когда на его глазах убили мать. Тим глянул на Велика. Тот был бледнее обычного. Он смотрел в одну точку на столе и нервно потирал пальцы. В какой-то миг Тиму показалось, что он видит искры. «Быть такого не может». «Вел, а что у тебя с руками?» Тим, не отрываясь, смотрел на ладони друга. Велик вздрогнул и посмотрел на собственные руки так, будто впервые их видел. Потом перевел взгляд на Тима и вдохнул. «Сейчас расскажу». Он секунду помолчал. «Хотя лучше покажу». Велик вытянул перед собой ладони и прикрыл глаза. Пару мгновений ничего не происходило, а затем на кончиках его пальцев появились робкие язычки пламени. Они медленно, но верно разгорались и весело гудели. Тим вскочил, перевернув стул, на котором сидел, а наставник выдал удивленное. «Вот тяна!» Велик открыл глаза и широко улыбнулся. «Ну как, нравится?» «Ты еще спрашиваешь? Это же нереально круто! А как ты? Откуда?» Тим подскочил к другу и провел рукой над сгустком чистой силы, уютно устроившимся на ладони Велика, и с восторгом протянул. «Горячо!» Ману Ортис подошел и пристально всмотрелся в огонь. «Значит, ты этого маг?» Велик покраснел и потушил пламя. «Да какой я маг! Только и умею, что вызывать пару язычков пламени». Он повернулся к Тиму. «Вот, я про это и хотел тебе рассказать. Когда меня, ну, когда я познакомился с Жераром Живодером и увидел парящего в небе Фила, то впервые заметил огонь на своих руках». Ману хмыкнул и вернулся на свое место по другую сторону стола. «А раньше этого что-то такое бывало?» Велик кивнул. «Раньше у меня всегда чесались кончики пальцев, если я нервничал, злился или сильно волновался». Ману протянул довольное «так-так» и попросил Велика продолжать. Тот рассказал, как Лира увидела его смятение и вызвала на откровенный разговор. А потом принесла учебник по основам магии и даже помогала ему разбираться с теорией. Вызвать огонь она не могла, но научила переходить на магическое зрение и видеть нити стихий. Вот поэтому мы и шушукались. Велик бросил на Тима извиняющийся взгляд. «Ну, а еще подарок тебе готовили». Тим с удивлением поднял брови. «Какой подарок?» «У вас с Лирой дата там какая-то важная была. Вот она и попросила вырастить для тебя кое-что. Указания давала, проверять бегала, зацвел или нет». Тим сглотнул. Он готов был волосы на себе рвать от злости. «Вот идиот! Этан тупоголовый! Я так увлекся этим дурацким заговором, что про все на свете забыл! Дрянство! Надо срочно найти Лиранель!» Скрип отодвигаемых стульев отвлек Тима от самоедства. Ману и Велик встали, пожали друг другу руки. «Я что-то пропустил?» Тим в недоумении уставился на них. «Вильямин усё сказал. Я этого понял его. Он будет дальше тут жить и работать». Тим ругнулся про себя и решил потом спросить у Велика, что же тот наговорил старому гному, раз тот его опять простил. Наставник отправил Велика наверх, приказал отдохнуть пару часов и приступать к работе. Пока Тим и Велик поднимались на второй этаж, Тим продолжил задавать мучившие его вопросы. «А где ты ночь провел?» Велик повел плечом. «В тюрьме». Тим хохотнул. «Не, ну я серьезно. Где ты был?» Велик остановился в пролете между этажами и посмотрел в его глаза. «Тим, не сейчас. В комнате поговорим». Последние слова Велик почти прошептал. Через несколько минут, когда они оказались наедине, Велик указал Тиму на стул, а сам сел на кровать. «Тимиранель, ты можешь потом со мной не общаться. Я все пойму». Начал Велик и ненадолго замолчал. От этих слов Тим съежился. Что еще друг может рассказать такого, чтобы он, Тим, окончательно разуверился в нем? Тем временем Велик продолжил. «Мне помогли добыть кристалл перехода». От шока у Тима дар речи пропал. Он широко открыл рот и никак не мог подобрать подходящих слов. В голове крутилось сотня вопросов. «Кто помог? Когда? Велик теперь на землю вернется? И вообще, как он выглядит, этот пресловутый кристалл перехода?» Тим только готовился выдать всю бурю эмоций, как Велик жестом остановил его. «Я сейчас все расскажу». Следующие несколько минут Велик говорил о том, как обнаружил кристалл и записку в кармане куртки, как бродил один по городу и как боялся заглянуть на огонек к домовикам Ансгара. Он поведал о том, что случайно услышал разговор о нападении на мастера Ортиса и решил выяснить отношения с Фионой, которая неделю назад рассказала ему именно это дело. Потом Велик рассказал об аресте, тюрьме и о том, как выбрался из нее, а еще о доносе, который написал на него Ансгар. Тим слушал его, не перебивая, ворочая в голове тяжелые мысли. Все, что произошло с Великом, не случайность. Неужели Эргел Ансгар так могущественен и так зол, что решил уничтожить несчастного парня? Велик встал и подошел к окну. Пару мгновений помолчал и выдал срывающимся голосом. «Я так рассердился и испугался, что воспользовался кристаллом!» «В смысле? Что ты сделал?» Тим смотрел напрямую, напряженную спину друга и сейчас как никогда сожалел, что не обладает даром Лиры и не может прочитать эмоции Велика. «Тим, я вернулся на землю. Побродил там несколько часов». Тим только собирался спросить о семье, друзьях, которые остались там, но Велик перебил его, будто чувствуя, что он, Тим, хотел узнать. «В том мире не осталось никого, кто был бы мне рад. Мое место здесь». «А как ты вернулся?» Тима распирало любопытство и легкое злорадство. Как хорошо, что там, на земле, Велик оказался одинок и вернулся обратно. Здесь, в Онимусе, у него есть настоящие друзья. Велик отвернулся от окна и снова сел на кровать. Тим успел заметить блеск на его щеках. Сердце сковало сожаление. Как же его поддержать? Не броситься же обнимать. Так только девчонки делают. «Понимаешь, у моей бабушки, я тебе про нее говорил, была кошка, Стелла. Чудная такая, трехцветная, а во лбу белое пятнышко в виде...» Тим подпрыгнул на стуле. «Звезды?» — крикнул он. Велик склонил голову и посмотрел на Тима с таким видом, будто раздумывал, вызывать ли лекаря, занимающегося умственными расстройствами. «Ну да, звезда. А ты откуда знаешь?» Велик никак не проявлял беспокойства, в то время как Тим готов был ходить на собственных ушах от радости. «Ну ты, Этан, необразованный!» — в сердцах воскликнул он. Потом сел на стул и принялся рассказывать то, что в Онимусе знали все. У лунной богини, покровительницы светлых эльфов, была крошечная помощница, кошка Стелла, трехцветная красотка со звездочкой во лбу. По поверьям, Стелла являлась только в самые важные моменты жизни. Помогала детям, заблудившимся в черном лесу, найти дорогу домой. Напоминала сменить паруса морякам, возвращающимся из дальнего плавания, и предупреждала об опасности. Сама же богиня никогда эльфом не являлась. Тим сделал большие глаза и всплеснул руками. «Вот, теперь понимаешь?» Велик покачал головой. «Странь какая-то. Я чуть ли не всю краткую историю Онимуса вызубрил, но такого не припомню. Да и вообще, мало ли таких кошек бывает. Ерунда это все». Тим закатил глаза и махнул рукой. Потом Велик отдал записи, доказывающие причастность Хашаса Даркаса к заговору, и предложил собраться всем вместе на выходных. Тим пообещал привести друзей и торопливо попрощался. Где-то там в академии сидит Лира. Он обязан перед ней извиниться и рассказать все, что узнал от Велика.